страницы, пишешь обо всем, что в душе хранится. Думаешь ты этой ночью только обо мне. Письмам никуда не найдут ответа, разделяют нас сотни километров. Ты скучаешь и мечтаешь бросить все и прилететь ко мне. Не нужна и уходит от меня, и уходит от меня, нелюбимая, нелюбимая моя. Она одна, она.